Скупые муж и жена. Центральная Индия. В одной деревне на самом краю джунглей жила семья, муж и жена. Они оба были очень скупы, и вот какие истории рассказывают о них. Как-то шел муж по чужому полю и увидел большую кокосовую пальму. На ее вершине раскачивались огромные спелые орехи. «Хозяина нет, сорву-ка я их», — сказал скупец, сбросил сандалии, обхватил руками кольчатый ствол пальмы и полез вверх. Он очень торопился, и когда посмотрел вниз, то испугался. Дома внизу были уже как коробочки, а люди не больше муравьев. «О, великий Брама! О, мудрая обезьяна Хануман!» — взмолился крестьянин. «Помогите мне спуститься вниз целым, и я накормлю 1000 голодных!» Он сказал это и начал медленно ползти вниз. Спустился до половины, посмотрел и увидел, что дома теперь уже как корзины, а люди не больше саранчи. «Пожалуй, 1000 голодных — это много», — подумал скупец. «Хватит и 100». Он сполз еще немного и решил, что хватит 10. А когда спрыгнул на землю, то сказал: «Ну вот и все, хвала богам, уж одного-то голодного-то я накормлю обязательно». Вернувшись к хижине, он увидел около нее толстого бродячего монаха. «Ну, этот-то всегда сыт, много не съест», — решил скупец и приказал жене накормить монаха досыта. «Я скоро вернусь», — добавил он. Он ушел, а жена, ворча, достала горшок, положила на тарелку горсть риса и протянула тарелку монаху. Тот съел и потребовал еще. «Твой муж приказал накормить меня досыта, а я не привык есть так мало». «Хватит с тебя, ты и так толстый», — ответила женщина, но не посмела ослушаться приказания мужа. Монах съел еще тарелку, потом еще, и горшок опустел. Тогда монах повалился на землю перед домом, стал стонать и кричать. На крики прибежал муж и, задыхаясь, спросил: «В чем дело?» «Твоя жена отравила меня!» — кричал монах. Скупец страшно испугался. «Замолчи! Вот тебе рупия и иди к врачам, только замолчи!» Монах стонал все сильнее. «Кто заплатит за мои похороны?» — кричал он. Скупец дал ему еще 10 рупий. «Полиция! Полиция!» — стал кричать монах. Скупец и его жена задрожали от ужаса. Они отдали монаху все деньги, которые были у них в карманах. Монах взял их, дополз до поворота, там встал на ноги, отряхнулся и, как ни в чем не бывало, пошел своим путем. Однако эта история ничему не научила скупца и его жену, и очень скоро они снова стали жертвами своей жадности. Случилось это так. К ним в дом пришел сосед и попросил на время горшок сварить бобы. «А ты не разобьешь его? Горшок вон какой хороший, почти новый. Его я купила всего 10 лет тому назад на базаре в Калькутте», — сказала жена. «Смотри, быстро верни», — предупредил муж. Сосед рассердился и решил их проучить. Он взял горшок, сварил в нем бобы, а потом достал глины и вылепил точно такой же маленький горшочек. Он расписал его точно таким же рисунком и на другой день вернул оба горшка. «А этот откуда взялся?» — удивился скупец. «Этот маленький? Ах да, занятное дело», — сказал сосед. «В доме у меня под полом есть яма. Ее выкопали 2 бродячих брамина. Должно быть, они были святыми. Яма получилась волшебная. Стоит положить в нее какую-нибудь вещь, и у той скоро появляются маленькие дети». Муж и жена даже подпрыгнули от такой новости. «А не положить ли туда нашу сковородку?» — спросила жена. «Потом у меня еще есть 2 миски, вот они». «Ладно», — сказал сосед, забрал миски и сковородку, сделал на другой день точно такие же маленькие и вернул их. Скупец ахнул. Они с женой тотчас бросились собирать все горшки, миски, кувшины в деревне и к вечеру привезли на телеге к соседу целую гору посуды. Положи, пожалуйста, к себе в яму. Сосед для виду немного поломался, потом согласился, забрал посуду, а рано утром, когда все спали, отвез ее в город и продал.